Отчего такое чувство, что все они лукавили? Что происходит вообще с людьми? Саныч заметил, что они все чего-то не договаривают, или так ведь и он сам не договаривает. Родька смотрела в потолок ящика, являющегося ее жилищем. Старику надо отдать должное. Он предоставил ей наиболее комфортное жилище. Большой ящик с примыкающими еще двумя ящиками. Отдельный санузел, чтобы не ходить по нужде с мужиками взрослыми. И отдельное помещение с большой алюминиевой ванной, чтоб можно было мыться отдельно и не выходя из своего жилища. Прям квартира с ванной и туалетом. И все это особняком, подальше от остальных ящиков жилищ, чтобы не слышать мужского храпа и мата. В банке догорала очередная лучина. Родька обычно не засыпала, подолгу пялись в потолок наструганных досок, пока лучина не потухнет, и тьма не позволит ей любоваться хаосом торчащих из досок волокон. Интересно, от того, что доски такие мохнатые, внутри ящика теплее, чем в том, который из гладких и обструганных досок? Она поёжилась в очередной раз на своей койке. Почему-то сегодня эта койка совсем неудобная. Да и вообще день какой-то дурной сегодня. И шутка эта со шнурками. Зря так. Шум неплохой парень. В общем-то. Да и калечить его она не собиралась. Просто хотела пошутить, а он нос себе расквасил. «Да что такое с этой койкой?» Родька поднялась и стала поправлять старый матрац. «Кажется, под ним что-то есть. А что там может быть, если там ничего еще сегодня ночью не было?» Она приподняла матрац и сначала замерла от неожиданности и ярких красок, бросающихся с глянцевой обложки, мерцающей в свете одинокой лучины. «Что это такое?» Теперь присмотревшись, Родька поняла, что это журнал. Иностранный. Название большими буквами и... На обложке улыбающаяся голая девица. И журнал не один. Стопка целая. И все такие... С девками на обложках. Откуда это здесь? Девочка медленно достала первый журнал и, раскрыв его, оторопела. На развороте крупным планом обнаженная женщина смотрит прямо на нее и улыбается. При этом она сидит верхом на голом мужике, и рядом, кажется, еще один голый мужик, и она своей рукой держится. «Это удав? Ужас какой! Это не удав!» Она отшвырнула от себя журнал и фыркнула. «Откуда у нее под матрацем взялась порнография?» Лучина погасла. Родька сбросила на пол остальные журналы и снова улеглась на своей койке. «Но ведь не могли они сами собой тут появиться. Кто-то подложил их сюда. Зачем? Это такая шутка, что ли? Когда все соберутся на ужин, задам вопрос, какому идиоту пришло в голову подсунуть мне это?» «Ужин. Ужин. А когда ужин?» «Впрочем, позовут, когда будет ужин. А сейчас можно поспать. Хотя... ужин? Черт, как ноет в животе, когда очень хочется кушать!» «Но ведь сейчас не хочется кушать. Отчего заныло?» «Но только не в животе. Ниже. Холодный ком такой». Родька резко встала и, разозлившись, стукнула себя кулаком по коленям. «Что это еще такое?» Она нащупала в старом пуфике у койки новую лучину и спички. Зажгла. Взглянула на разбросанные журналы. «Может, их пойти в печку бросить? Это ведь они покоя не дают. Это ведь из-за них сейчас не уснуть. Потому что очень хочется их все перелистать и как следует разглядеть, что там делают эти голые люди. И как это вообще?» Она собрала все журналы и запихала их под койку, оставив один, который принялась с особым тщанием разглядывать. И тут в ее ящик постучали. Родька нервно захлопнула журнал и сунула его под матрац. «Кто там?» Дверь открылась, и в ней показался огромный оранжевый кролик, которого она назвала Кенни. Кролик протиснулся в ее жилище и следом Вафин, державший его в руках. «Вот, пришил». Эстонец улыбнулся, и щеки его густо покраснели. «Как обещал». «Спасибо». Родька кивнула и, приняв зайца, усадила его рядом с собой. Затем взглянула на Вафина. он не уходил. А она очень хотела, чтобы он поскорее ушел, ведь ее ждало содержимое этих красочных журналов. А парень чесал голову и явно что-то хотел сказать, но не решался. «Ты чего, Вафик?» – спросила она с некоторым раздражением и борясь с искушением сказать: «Уходи поскорее». «Слушай, Родька, тут вот какое дело», – начал он, опуская взгляд. «Лето не наступит никак. А потом осень, потом зима. Первые зимы мы переживем еще как-то, но сейчас становится еще холоднее, и тучи не расходятся никак, и жрачку доставать все труднее и меньше». «Да я в курсе, Зайкин», — фыркнула Родька. «А чего ты сказать-то хотел?» «Я уйти собираюсь. На юг. Вот. К Астрахани поближе. Там тепло, растительный корм, да и войны, наверное, было меньше, чем тут, у границы. Вот. Я это... Пойдем со мной, Наташа». Она вздрогнула. Впервые за черт знает какое время ее назвали по имени. «Как это... трогательно?» «Нет. Странно». «Зачем?» Настороженно и тихо спросила она. «Так я же сказал... Саныч что-нибудь придумает. Вас же тут 7 мужиков. Неужто не справитесь?» «Так вот, слушай, ты ведь взрослеешь, понимаешь? Это раньше ты ребенком была, а теперь ты... У тебя вон грудь появилась. Извини, что я так прямо...» Она снова вздрогнула и почувствовала, как между лопаток проступила капелька холодного пота и покатилась вниз, но еще выше талии впиталась в одежду. «Какая жалость! Она так приятно ласкала позвоночник». И так хотелось, чтобы она катилась за копчик. «Черт, да что это такое со мной? И почему он заговорил про грудь? Чертовы картинки из журнала! Как же они теребят мозги и заставляют ныть этот холодный комок? А мужики эти, они уже по-другому на тебя смотреть начинают, я заметил», — продолжал Вафин. «Они скоро... они захотят... как бы это сказать... трахнуть меня?» Она выпучила на него глаза и при этом сделала невероятно невинное выражение лица. Теперь вздрогнул Вафин. Он даже шаг назад сделал. «Ты это... ты же маленькая совсем, и такие вещи...» — пробормотал он. «А ты?» — прямо в лоб спросила Родька. «Я? Нет, что ты!» — протестующе воскликнул он. «Я же говорю, ты еще маленькая, ребенок совсем. Я нет, я надежный». «Тогда зачем ты меня зовешь?» «Ты не подумай, я просто переживаю за тебя. Ну, я самый молодой тут, ну и... потом, когда ты совершеннолетний станешь, вдруг... ну там, чувство появится. Но до того ни-ни. У меня даже в мыслях такого нет. Я не буду посягать на твою невинность. Я даже притрагиваться не буду». «Это пока Саныча рядом не будет, который башку за это открутить может», — подумала Родька. «Слушай, Вафик, ты же не сейчас собрался уходить?» «Ну, не прямо сейчас, конечно. А что?» «Я подумаю над твоими словами, хорошо? Спасибо за то, что переживаешь за меня, хорошо? И за Кенни спасибо. А сейчас можно я посплю? У меня голова что-то побаливает. Я ведь взрослый становлюсь». Она ухмыльнулась. «Женские дела, знаешь?» «А, ну да». Он попятился к двери. «Конечно. Но ты имей в виду...» «Конечно, Зайкин». Вафин ушел. Родька облегченно вздохнула. «А не ты ли мне эти журналы подсунул? Или нет? На невинность мою покушаться не будешь. Притрагиваться не будешь. Тогда зачем ты мне нужен?» И она в нетерпении вытянула из-под матраца глянцевый журнал.